Эй, ты чего? Это же я, Донни. Чем докажешь? Ну, в смысле чем? Вот мой голос, вот мое лицо. Что тебе еще надо? Фу, дяденька, ты взрослый. У взрослых нет своего «я». Что? О чем ты, Жрать? Она украла лицо одного из нас, как делают взрослые. Эта тварь вышла из зеркала, и ты можешь помочь нам загнать ее назад. Вы должны меня убить, Камила. Если вы не ошибаетесь и не врете, то да, от меня стоит избавиться. Я опасен. Я закончу процесс изъятия Лейлина и выясню психогипнотический контекст. Затем введу вам в организм токсин, который даст вам некоторое время для поиска исследований оранжевого. Если их результаты покажут, что и без Лейлина вы способны обуздать вашу усыпленную жестокость и маниакальные наклонности, я введу вам антидот. А, сейчас ты визитер. Когда ты резак, ты другое. Я на месте. Цех погрузки и кабинет. Два в одном. Отзыв. Четко. Жена моя там? Нет. Но бумаг целая куча. Поместье Нимана упоминается. Что именно нас интересует? Неудивительно, что никто не видел, как убийца пришел и как ушел. Тут, наверное, с учетом туннелей для трубачей ходов полсотни. А он и не вышел. Его вынесли. Вот ящики на ежедневную отправку по первому кольцу. А вот на полу за углом куча какого-то технического барахла и порванная квитанция-наклейка. А код указан? Да, это 1, 2, 3, 4, 5. И все. Да о чем вы? На кого охота? Кого ловим? Скажите, не желаете ли найти свою жену и поймать шепота? Акт 2. Интерлюдия 93. Где-то на улицах Первого кольца. И часто с ним так? С красноглазкой? Как? Ну вот это вот. Ляпнуть интриги типа «Будем ловить шепота» и протеряться с концами. Нередко. Но он знает, что делает. А мы? Мы знаем, что делаем? Это сложный момент. Вот, здесь. Адрес этого отделения был указан у Войты в бумагах. Ты уверен? Ты ведь даже не записывал. Я не трогаю вещдоки, Донни. Никаких отпечатков. Хотя... Это удобно. В общем, пусть Хеймс их соберет. А у меня хорошая память. Нам нужен Кайлин Энгл, если я прав. А не тут сопли жевать. Энгл во втором кольце, а у нас денег нет. Пожрать бы сейчас. Да, пожрать бы я не отказался. Только у нас и на это денег нет. В жилой инсектуле Милены Цаних. Ну, как наши успехи? Мы закончим чинить ваш разум сегодня. Уже ночью Алан Хеймс вернется в столицу во всей красе. Гончие войнич не выходили на связь? Не сообщали, что нашли? Частично. Они позвонили из почтового отделения и сообщили, что в посылке не было человека. Я так и думал. Только инструменты. Убийца не сбежал от Войты в ящике. Он положил туда орудие убийства. А с исполнителем, мальчишкой... покончил. Убийца и одновременно самоубийца. А что потом? Они отправились куда-то по следам, дав описание места, куда почтальоны доставили груз. Пока молчат. Надеюсь, не замолчат навсегда. В зале на связи Камила, Алан. Хочет что-то у вас узнать. Все хотел вам сказать. Жуткое и восхитительное жилище. Каменный воск на заказ. Как много лет насекомые выращивали ваш дом, Милена? Алан, связь включена. О, ха. Камилла, Хеймс здесь. Я думал, мы уже с вами закончили беседы. Но мне нужно от вас кое-что еще. Что же? Психогипнотическая матрица. К контекст X-13. Это еще зачем? Я хочу спасти одного хорошего человека. О, дайте-ка угадаю. Лысый мужчина среднего роста, примерно 25 лет на вид. Очень крепкого телосложения. Тот, которого доставили вчера в ваше отделение. Двое серпарей сомнительного вида. Молчите, Камилла. Значит, я прав. Я не могу этого сделать. Точно? Это секретная и запрещенная информация. Ее передача – нарушение закона. Алан, маленький мальчишка, у которого вы с аметистой и грабовым старшим отобрали детство и превратили его жизнь в кошмар, хочет стать человеком. Какой закон вы нарушите, позволив ему это сделать? А если вы создадите свой лагерь? X-15 какой-нибудь. Для этого я бы использовала способности и таланты моего жениха, а не устаревшие психокоррекционные методики. Но вы можете смолчать, и я просто убью его. Убейте. Точно? Да, убейте мальчишку. Уверены? Да, мать вашу! Гнусь с вами, идет. ПГК Грабова второго издания, плюс психомодулянта закрытого цикла по методу Метельского-старшего, а также эпизодное шаблонирование на базе психотических колебаний. Только обойдитесь без Войцеха, ладно? В этом деле, обещаю, вам нужно пройти последний курс деинтрузионного погружения. Камилла, стойте, вопросы да? О визитере. Мне нужны ответы. Это сделает Милена. У меня мало времени. Скоро примерка платья. Подождите, вы... Вы в самом деле выходите замуж за Войцеха Грабова? Да. Но... Что? Но ведь вы плетете за его спиной интриги, мешаете ему и... Возраст? То, что я его в два раза старше, вас смущает? Нет, что вы. Вы выглядите как... Извините. Но почему? Я люблю его. Вы? Любите? В моем мире любовь не только и не столько химическая реакция, сколько уважение к способу мышления, восхищение потенциалом и взаимополезность. То есть это не любовь, это союз. А что еще должно быть, Алан, в этой формуле? Секс? Я трахаюсь лучше любой дипломированной шлюхи. А, да, я видел. Давайте... Это пустая беседа. Согласен. Последний вопрос. Да? Скажите, вы правда были изымателем? Это все не фикция, да? Это все воронка, Алан. Это все воронка. В почтовом отделении, куда была доставлена посылка с места убийства Ясона Войты. Чем могу помочь, господам? Здравствуйте. Нас интересует вот эта доставка. Код 12345. Что ты рожу солишь, пиявка? Что не так? Вы детективы? А что, не похоже? А мог бы я увидеть ваше удостоверение? Класть тебе в пасть да не попасть. Донис Скрадовский. Частный сыск конторы Скрадовские. К вам кто-то уже заходил? Да. Господа из конторы Войнич любопытствовали то же самое. И где они? Ну, они получили информацию и удалились. А можем и мы получить информацию, а, Донни? Да, конечно. Ну так, Донни. Погоди, так кто забрал посылку? Получатель. Донни, взятка. А, тьфу. Нет, у нас нет денег. Судя по тому... Чтобы уже третий, кто хочет получить... Так, слушай сюда. Читаешь всякие детективные истории? Я позову охрану. Читаешь или нет? Ну да, а что? Всегда есть хороший и плохой следователь. Он плохой. А я очень плохой. Хорошего мы забыли дома. Кто забрал посылку, сучий соп? Я лицо твое съем. Думаю, он не шутит. Однажды он проголодался. Мы были на задании и... Видите? Ох ты! Ее никто не забирал. Вот адрес, куда было велено доставить посылку. Мы их постоянно получаем и относим в это место. Сложно, что ли? Вот из-за того, что все берут взятки, мир и катится взад. Кстати, давай. Что? Давай. Взятку? Мне. За что? За сохранение товарного вида. Но это не мои деньги. Тогда и не парься. А если спросят, кто тебя обобрал, скажи, человек без рук и ног и жиробас с полипами. Во, гляди. А? Что ты делаешь, механизм? Коррекцию памяти. Я думаю, шоу для него было слишком зрелищным за эту скромную плату. Пойдем, я, кажется, знаю, где это место. И мне это не нравится. А что насчет гончих? Не хотелось бы с ними пересечься. Думаю, они уже мертвы. В жилой инсектуле Милены Цаних. Этой девочке, точнее визитеру, было плевать, кого убивать. Она должна была по списку прикончить Сайбеля, но спокойно переключилась на вашу цель и нанесла удар. А потом была готова убить и меня. Хотя меня в списке не было, и в отличие от гибели детей и жены Хаевича, моя жертва ей вообще никак бы не помогла. Но есть две любопытные детали. Во-первых, убийца, визитер, женщина. Точнее, ассоциирует себя с женщиной. Когда я сказал вам, Милена, чтобы вы уходили и что от женщин у меня все проблемы, я, естественно, не имел это в виду. Я смотрел в зеркало на девочку. А она не поднимала туда взгляда. Но ее лицо исказило довольно злобная гримаса, когда я обронил презрительную фразу о женском поле. Читать настроение детей легче, чем взрослых. Но и не это так важно. Важно, что она пыталась обмануть меня, рисуя господина в красных очках, выдавая его за убийцу. То есть она знала, что он убил Стаха и что я его ненавижу. Каким-то образом визитер проник в мой разум. А я осмелюсь предположить, что он довольно долгое время принадлежал только мне. До инцидента в клубе «Менталик» и экспериментов Войцеха. Все связано слишком сильно, но связи не видно. У вас нет никаких предположений, госпожа Цаних? Кто может скрываться за личиной визитера? Абсолютно никаких. Но я удивлена, что резак и визитер — это одна суть. Так не должно быть. От вас и правда мало проку. Давайте так, чтобы избавить себя от вашего вранья и мутных фраз, я буду просто писать на этой доске, а вы говорите, да или нет. Идет? Как скажете. Да или нет, Милена. Итак, в заведении Дол Бондаря собирались последователи секты Маклиса, так называемые смотрители, числом 15 человек. Горняки, степняки, столичники, полукровки, древние. Весь набор. Их имена, сначала убитые или пропавшие. Кайлин Энгл, Агюст Таулитте, Антон Болт, Растиньяк Девлин, Тобиас Мадьяр, Ханс Хаевич, Ясон Войта и Инна Фелиса. Из оставшихся в живых Филиас Сайбель, спасенный Миленой Цаних, то есть вами, некий господин Пасть, а также Камила Войнич, близнецы Джипсы и... кто еще? Кто-то один. Его имя вам известно? Я больше не знаю. Не помню. Это не да или нет. Глава вашей секты, урожденный ментал Дамьян Болт, впоследствии взявший имя Нед Маклис, предсказал, что явится некий визитер и убьет вас по этому списку. Если быть грубым в деталях... Да или нет, Милена? Да. Со слов этого Маклиса в ваших головах ключи к тому, как его Маклиса найти. А визитер явится и будет их собирать, чтобы добраться до главы секты. Да. А, какая чушь! Что я только не расследовал, но нет такое барахло. Не хочу, чтобы это было моим последним делом. А если убить кого-то сейчас? Чисто гипотетически. Вот я беру и говорю: дружище, отруби Милене Цаних голову. Эй, стой, ты... это... отойди. Так вот, ведь визитер должен наносить визит по времени. Что будет тогда? Нет. «Милена, хватит! Я просил вас говорить да или нет, но это же не шутки! Если запереть вас всех в одном месте, безопасном, или убить сейчас, то что будет делать визитер?» «Да не знаю я!» «Все это похоже на какую-то фикцию. Если он собирает ключи, то вы для него как замки. Живые, еще не вскрытые, а убитые не им. Получаются что, заклинившие? Может так быть?» «Вполне». «Нет, я тоже начинаю домысливать. Это недопустимо. Какая-то бессмыслица. Люди знают, что их убьют. Люди знают, кого и когда. И люди продолжают умирать». «Сознание меняется, Алан. Вы слышали об эффекте предсказания?» «Да, человек, узнавший свое будущее, подсознательно стремится к воплощению предсказанного сценария. Каким бы он ни был, ищет намеки на это». «Именно. Мы знаем, что так будет. Нам сказал это человек, чей авторитет непререкаем. Когда знаешь грядущее, воля исчезает». «Свобода воли и пророческий дар – явления несовместимые. Кайлин Бронский». «Как-то так». «Но ведь вы сопротивляетесь, Милена, и Камила. Вы меняете эту систему». «Да, инстинкты не изменишь». «Ужас. Вам запудрили мозги, и вы верите сказанному. Вы не думаете, вы только верите. И кто? Люди, стоящие на острие прогресса. Вы как те болваны, что говорят, будто Гарип не запускал людей в космос. Как идиоты, что верят пропаганде или сторонники теорий заговора. Вы дебилы без критического мышления, что не видят искаженных фактов и несостыковок». «Рада, что вы к нам столь неравнодушны». «Еще бы! Но сам убийца при этом — это охота, Камилы и ваша. В чем его ценность? Хотя да, я видел. Власть над умами, вознамерились получить невиданную технологию, близкую к лженаучной телепатии, при этом не удосужившись хоть на шаг свернуть с пути предсказаний». «Возьмите себя в руки, Алан. Вы звереете. Это плохой знак». «Меня чуть было не убила моя собственная дочь, Милена. Изабелла чуть было не вонзила мне спицу в глотку. И да, я понимаю, что это была не она. Суть это не меняет». «Видите, как то, что очевидно является заблуждением для стороннего наблюдателя, для вас является непреложной истиной. Не судите нас. Мы живем в мире, в котором мы уже мертвы. По часам, по спирали. Мы не можем себя спасти, потому что величайший ум века сказал нам, что мы будем убиты. Но вы, сторонний наблюдатель, для вас это чушь. Поэтому вы нам и нужны». «Величайший ум сказал вам. Ха, есть у меня идея. А что будет, когда умрете вы все?» «Он доберется до Неда». «А Нед вообще жив? И существует ли?» «Это не так уж и важно. Но тот, кто доберется до Неда, получит те знания, что есть у него. И если сам Маклис – существо в целом безразличное, гуманное, то визитер – это будет кошмар». «Мне начинает казаться, что визитера… непонятно. Все это звучит как детские сказки или дешевые книжки для подростков. Дружище, ты же подросток. Интересна тебе эта история?» Молчит. «Власть над умами – чудовищная вещь. Посмотрите на него. Эвелина взяла мальчишку и сделала из него машину убийства. Заточила его на эффективную помощь мне в любой ситуации. Ради того, чтобы спасти мою жизнь, он может убить десяток детей. Все лишь мне на благо». «Может, для него это лучше? У них, у серпарей, редко бывает цель в жизни, которую они вообще успевают осознать». «Он ребенок, Милена. Да, пусть опасный, здоровый и способный размотать кувалду, но он же все-таки ребенок. Он не может быть таким». «Дети могут быть жестоки больше взрослых. Вам ли не знать?» В месте, известном как сад стекол. «Ну, ты определенно был прав. Осталось понять, что их убило, и сыграть этому на скрипочке». «Мать сожрать! Так, механизм, не тикай и не думай тикать. Подними руки!» Ты в курсе, что это? Светлячки, сомнамбулы, донатики? Хуже. Дети. Жилая инсектула Милены Цаних. Дети, дети, дети, дети. В предсказаниях же не было детей? Нет, был описан лишь человек, что станет наносить нам визиты по спирали. И все. И все же непонятно, как он так с легкостью выудил память об Изабелле из моей головы. Неужели из-за сдвига? Да, и насчет Изабеллы, Алан. У вас серьезная опрессия из-за нее. Я догадываюсь. Вы не понимаете. Чувство вины, боль, страдания — это занимает очень много места в вашем сознании. Это то, что делает вас медленнее, глупее в каком-то смысле. Ментальный груз. Плюс теперь это и орудие в руках визитера. Очень жаль. Я бы могла... Что могли? Что это за шприц у вас в руках? Убрать память о ней. Удалить и подавить. Вы почти забудете, что у вас была дочь. Думаете, это можно сделать вот так легко? Да. Войцех очень сильно поработал над вашим мозгом, оголив участки болезненной памяти. Я в моих силах заблокировать их. Стоит мне ввести вам этот препарат, как необратимый процесс... Замолчите, Милена. Ради вашего блага заткнитесь. Вся ваша боль, злость, страх — это все из-за гибели дочери, Алан. До моей дочери. До рождения Беллы я был весьма уничтоженным человеком, Милена. А еще раньше, очень плохим, я поддерживал власть. Был уверен, что правительство право. Хотя каждый день видел то, что оно делает, и участвовал в этом. Потом, когда я, как и любой здоровый человек, осознал, что такое наша власть, я ужаснулся. Я был в шоке. Мой мир лишился смысла. Я развалился. Но когда родилась Белла, тогда смысл появился вновь. Я пообещал себе, что буду делать окружающую действительность лучше. Что только наука останется моей стезей. И да, сейчас Белла мертва. Так бывает. Мир – ужасное место. Но без нее, без памяти о ней, и он, и я... Мы оба будем еще более чудовищны. Вы будете эффективны, Алан. Давайте честно. Вам осталось жить не так много времени. 10-15 лет. Курение сведет вас в могилу. И эти годы могут быть годами жизни старика, который тратит большую часть своей мозговой деятельности на скорбь и сожаление. А могут быть годами прогрессивного, азартного человека, полностью посвятившего себя науке. Думаете, Белла хотела бы видеть отца разбитым старцем? Я знаю лишь, что Белла хотела бы меня видеть. И знаю, что я хочу видеть ее больше всего остального. Вы уязвимы памятью о ней. И мир не становится лучше от того, что вы скорбите по дочери, глядя назад. Дружище, ты только послушай, что она болтает. Взять и отказаться от того, что делает меня мной. От памяти о моей дочери. Стоит ли она того? Вот скажи мне. Не смотрите на него, Алан. Серпарь с кучей интрузий не поможет вам принять важнейшее решение. Ваше слово. Я... Ваше слово, Алан. Стоит мне ввести препарат в капельницу, и останется лишь завершить процесс.